Глава 29. Шейла. Она выглянула в окно. Стояли, возможно, последние теплые деньки. Большинство студентов разбрелись по территории школы. На стадионе развернулись какие-то игры и соревнования, привлекшие группки фанатов и любителей. Среди них были и учителя. В здании наверняка людей осталось не так много. Самое время прогуляться до комнаты отдыха. Вдруг интуиция подсказывает правильно, и Брэд там оставил след. Шейла прошла через весь учительский корпус и не встретила ни души. Для чего-то забрела на этаж девочек. Кто-то рыдал за закрытой дверью. Хотелось постучаться, возможно, утешить, дать совет. Но Шейла решила не вмешиваться. Как это будет выглядеть со стороны? Точно ничего хорошего. Спустилась в обитель мальчиков. Где-то гремела какофония импровизированных ударных инструментов. Отворив дверь в комнату отдыха, Шейла заглянула внутрь. Мистер Клеменс, учитель английского языка и литературы, медитировал перед своим айпадом в глубоком кресле у окна, коротал часы дежурства, как мог. Мельком взглянул на Шейлу и снова уставился в экран. Она подошла к книжному шкафу и приоткрыла створку. Сделала вид, что чем-то заинтересовалась на полке. Сердце колотилось, словно девушка пробежала стометровку. Шейла никак не рассчитывала, что в комнате отдыха будет кто-то еще. Выбрала книгу наугад, какой-то сборник современной поэзии, и медленно прошла к другому креслу. Открыла на первой попавшейся странице, пробежала глазами строфу и вздрогнула. «Детка, давай поиграем. В прятки. Ты закроешь глаза и исчезнешь, как будто. Я примусь искать тебя для порядка. И найду, конечно, но уже под утро». Символично, как ни крути. Но читать дальше было немного страшно. Вдруг прятки закончились кокаиновой комой или чем-то еще менее радужным. «Что это у вас?» Клеменс едва оторвался от экрана. «Интересуетесь современной поэзией? Для вашего возраста это нетипично». «А что типично для моего возраста?» Клеменс вместо ответа помахал айпадом и опять уткнулся в него. Шейла вздохнула. Кажется, сегодня тоже не получится хорошо обследовать комнату, в которой буквально несколько месяцев назад жил Брэд. Когда же еще выпадет случай? Вполне может оказаться, что скоро зарядят дожди, и здесь постоянно будет толпиться народ. Но тут с улицы послышались громкие крики, привлекшие внимание мужчины. Он лениво выглянул в окно. «Когда угомонятся, придурки?» — проворчал недовольно. «Каждый год одно и то же. Один павиан трясет крашенными золотом яйцами перед другим». Шейла тоже подошла к окну. Все та же компания. И в их числе Уэст. Хотя, кажется, он как раз не в их числе, а один против всех. «Выбирают себе объект и начинают прессовать», — проявил прозорливость Клеменс, потом оглянулся на коллегу. «Вы, небось, в других кругах вращались, а я вот как раз в таких». «И как?» «Если этот парень не передавит им яйца, раздавят его», — цинично хмыкнул мужчина. «Может, заступиться?» Собеседник только покачал головой и снова уселся в кресло, но айпад просто держал в руках. «И как вы себе это представляете? Заступиться за парня, выставив его слюнтяем? Только хуже сделаем. Они же как звери, сплошной естественный отбор». Шейле хотелось спросить про Брэда. Только она не знала, как. Может, на брата надавили? Унижали его тут, и он не выдержал. Хотя притянуто за уши. Тогда сбежал бы раньше. «Вы давно здесь?» 6-й год. «И как? Нравится?» Она спрашивала просто из вежливости, потому что надо было о чем-то говорить, если уж начала. «Честно? Нет». «Почему?» «Потому что здесь в основном богатые ублюдки, которым нет дела ни до тебя, ни до твоих уроков, ни вообще до всего этого мира. Возможно, вы еще этого не поняли. Клеменс вскочил. «А я?» Он похлопал себя по карманам. «А мне, пожалуй, надо перекурить. Не желаете?» «Я не курю». «Тогда я пошел». Странный тип. Не его ли смех она периодически слышит в саду? Ничего-то ему не нравится, но работает тут шестой год. Шейла постучала томиком поэзии по руке. Теперь не надо делать вид, что она пришла сюда ради чтения. Можно поискать следы пребывания Брэда. Только какие именно? Это как в старых сказках. Ищешь то, не знаю что. Дома Брэд особой аккуратностью не страдал. Думается, тут тоже. Как старшей сестре, ей довольно часто приходилось искать его вещи в кучах хлама, словно Гераклу в Авгиевых конюшнях. Зато Шейла знала все места, где Брэд мог что-то припрятать, например, под ящиками стола на скотч, за батарейкой от часов, в полой шахматной фигуре. Но ничего из этого здесь не подходило. У брата не было поводов прятать какие-то записочки, сигареты или что-то еще. Шейла раздраженно остановилась возле книжного шкафа, вспоминая, откуда взяла книгу. Взгляд метнулся по полкам, зацепился за что-то смутно знакомое. А, вот она, зияющая дыра. Вставила томик равнодушно, закрыла дверцы, отошла на несколько шагов, а потом вдруг вернулась. Еще раз отворила створки. Точно. Корешок одной из книг был знакомым. Девушка потянулась к нему, достала, уже чувствуя, как в груди зарождается настоящая буря. Скетчбук. В кожаной обложке. Очень похожий на какую-нибудь классическую книгу. Она сама покупала его Брэду на Рождество, заворачивала в вощеную бумагу и прицепляла декоративный бант. После каникул брат забрал скетчбук с собой, пообещав, что самым первым в нем будет портрет Шейлы. Миловидное лицо с огромными глазами, полные губы с легкой трещинкой на нижней, светлые волосы. Шейла невольно провела пальцем за ухом, убирая прядь, которой уже нет. Все давно острижено, так коротко, как только возможно. Полистала страницы. Они были полны зарисовками. Лица, позы, какие-то мимолетные мысли, облеченные в образы, порой небрежные, иногда очень подробные и узнаваемые. В ряде случаев — карикатурные, но узнаваемые. Например, Паф с пятачком вместо носа. Или Клеменс с крохотными айпадами вместо глаз. Или мисс Норрис с двумя лицами. «Брэд!» — шепнула тихо и поднесла находку к губам. Скетчбук ничего не доказывал. Возможно, Брэд его просто забыл, собираясь в попыхах, если верить в версию Паф и Саммер. Или оставил за ненадобностью. Шейла еще раз открыла на первой странице, посмотрела на свой портрет. Вот какой она была в глазах брата. А потом, закрывая, нащупала что-то твердое в кармашке для карандашей. Вытряхнула. Права и кредитная карта. Все на имя Брэда. Разве он оставил бы их здесь, пустившись в бега? Вряд ли. Тем более как раз их отсутствие выдали за доказательство побега, а они все это время спокойно пролежали в скетчбуке, затерявшемся среди книг. Черт! Где же он? Где, брат?